Глава 38. Семейство Рэйби следовало рассматривать как неделимую единицу, ведь все его члены руководствовались общим чувством и действовали в соответствии с общим принципом. Они были католиками и никогда об этом не забывали. Миссионерская деятельность не являлась их задачей. Напротив, они старались не допускать в свой круг чужаков и никогда не переставали помнить, что их вера была древнейшей в этих краях. Свою преданность устоям предков они воспринимали как привилегию и отличие куда более почетное, чем благородное происхождение. Поскольку они жили в окружении протестантов, которых считали своими врагами, целью их существования было поддерживать незапятнанную честь. Каждый из членов семьи должен был добиваться блага и славы для всего рода, пренебрегая личными интересами и индивидуальными привязанностями. Легко предсказать, к чему привела такая система. Простые радости, трудовые заслуги, счастливый дом, гармоничный семейный союз, в котором улыбки блестят ярче золота. Все это было неведомо Рэйби, и все это они презирали. Они безжалостно топтали юные сердца и губили хрупкие надежды без капли раскаяния. Дочерей по большей части ждал монастырь, сыновья отправлялись служить за границу. Впрочем, не стоит винить одних лишь Рэйби в таком положении дел. Еще несколько лет назад английские католики не имели доступа к службе и карьере в родной стране. Эдвин Рэйби пал жертвой этой системы. Его просвещенный ум томился в оковах, но, отрекшись от веры, он стал изгоем в родной семье. Он был родительским любимчиком и главной надеждой, а стал позором семьи. Его имя не упоминали, его смерть сочли за счастье. Семья, наконец, избавилась от бесчестия. Среди Рэйби его жалела лишь жена старшего брата Эдвина. Она ценила его таланты и добродетели и питала к нему искренние дружеские чувства, но тоже от него отреклась. Предрассудки ожесточили ее от природы доброе и благородное сердце, но хотя она действовала в соответствии с семейными принципами, лучшие ее чувства при этом страдали. После смерти Эдвина ее взгляд немного прояснился. Она начала подозревать, что человеческая жизнь и мучения заслуживают большего уважения, чем символы веры. В ней пробудилось позднее сожаление, и она так и не смогла забыть глубокое впечатление, которое произвела на нее его смерть. С ней никогда не советовались по поводу вдовы Эдвина и его осиротевшей дочери, она ничего о них не знала. В то время она была еще молода и находилась под давлением более влиятельных членов семьи. Ее с детства учили подчиняться. Но в характере женщины были скрытые черты, проявившиеся с возрастом. Ее муж умер, и в глазах старого Осви Рэйби она повысилась в статусе. Постепенно ее авторитет возрос. В вопросах, затрагивавших внешний мир, ее позиция преимущественно регулировалась предрассудками семейства и культивируемой Рэйби иерархией, однако в домашнем кругу смягчалась привязанностями. Ее дочери обучались дома и ни одну не готовили к жизни в монастыре. Единственный сын воспитывался в Итоне, а привилегии, пожалованные католикам в последние годы, вселяли в нее уверенность, что обороняться от общества и противопоставлять себя ему, возможно, больше не придется. Нетерпимость вынудила жертв притеснений выстроить защитные барьеры, но в них больше не было необходимости. И все же гордость за религию, семью и незапятнанную репутацию слишком глубоко в ней укоренилась и слишком тщательно взращивалась, чтобы перестать быть неотъемлемой чертой ее характера. Узнав о существовании Элизабет из письма свекра, она сразу прониклась сочувствием к сироте, заброшенной дочери Эдвина. Как всякому порядочному человеку, узнавшему о пренебрежении семейным долгом, ей стало совестно. Гордость не допускала мысли, что девушка из рода Рэйби зависела от щедрости незнакомца. Тогда она решила не терять время зря, немедленно заявить права на Элизабет и принять ее в семью, хотя и боялась, что воспитанный в чужой вере ребенок окажется скорее обузой, чем ценным приобретением. Она написала знакомым и навела справки о местонахождении племянницы. Так она узнала, что Элизабет гостила у леди Сесил в Гастингсе. Сама миссис Рэйби находилась в Танбридже. Она немедленно велела приготовить лошадей и выдвинулась в Оукли. В утро ее приезда леди Сесил получила от Джерарда письмо. Оно было бессвязным, он набросал его урывками в карете по пути в Дромор. Вначале он заявлял о невиновности матери и писал, что сам сэр Бойвилл это признал. Далее было видно. Перо в его руке запиналось и дрожало. «Наша общая подруга, наша Элизабет, дочь погубителя», — сообщал он. Это было неестественно, невероятно. Сама мысль об этом усиливала его ненависть к Фолкнеру и мешала проявить сочувствие, на которое его щедрая натура была, несомненно, способна. Эти чувства соперничали с желанием пощадить Фолкнера, насколько это возможно, ради его самоотверженной дочери. Он чувствовал, что его обманули, прокляли и подвергли пыткам. В старости мы готовы идти на компромисс с судьбой, принимать и плохое, и хорошее, и пытаться хотя бы смягчить тяжелую ношу существования. Но в молодости мы не согласны довольствоваться ничем, кроме идеала и совершенства. Пылкий и прямодушный Невилл презирал предрассудки, и, естественно, первым его побуждением было отделить отца от дочери и любить Элизабет независимо от того, кто приходился ее родителям. Но она бы не согласилась поддержать его в этом заблуждении, ведь она ни за что не бросила бы отца, и если бы тот погиб от его, Невилла, руки, возненавидела юношу всем сердцем. «Верно», — сказал Альфьери, — «нет более яростного противостояния, чем борьба любви и долга в добродетельном и пылком сердце». Душа Невилла стремилась к чести и благу, но никогда еще исполнение приказов совести не вызывало у него столько горечи и отчаяния. Эти чувства отчасти проявились в его письме. «Мы потеряли Элизабет», — писал он. «Мы навсегда ее лишились. Неужто ей ничего не поможет? Ничто ее не спасет? Нет, она захочет быть рядом с убийцей и разделит его несчастную судьбу. Счастье, невинность, радость жизни — всего этого теперь для нее не существует. Она проживет жизнь жертвой долга и умрет мученицей. Мы потеряли ее навсегда». Леди Сесил несколько раз перечитала письмо. Оно привело ее в расстройство и смятение, и она сердито укорила Джерарда за то, что тот взялся искать правду. Но все же сердце ее сводному брату сочувствовало, и она радовалась, что тому удалось доказать невиновность Элитеи. Подумав об Элизабет, она ощутила глубокую печаль. Если бы они не встретились, если бы они с Джерардом никогда не увидели и не полюбили друг друга, половина этих мук удалось бы избежать. Как же странна и коварна судьба, и как сложно смириться с ее загадочными и разрушительными происками. Даже леди Сесил, от природы наделенная спокойным и жизнерадостным нравом, добродушная, но не склонная к экзальтации чувств, горько заплакала и заломила руки в бессильном и неистовом отчаянии. Такой несчастной представлялась ей судьба ее милых друзей. Миссис Рэйби обладала наружностью трагической актрисы. Она была высокой и статной. Большие черные глаза смотрели печально, а годы размышлений и пережитых чувств запечатлелись на лбу глубокими, будто высеченными в мраморе морщинами. Нижняя часть ее лица казалась гармоничной, хотя красивые губы были слегка надменно поджаты. Голос звучал глубоко и мелодично. Держалась она более скованно, чем леди Сесил с ее благородным воспитанием. Она словно ощущала себя не в своей тарелке, казалась стеснительной, сдержанной и то робкой, то высокомерной. Но ее лицо выражало уверенность, и она с порога с очевидным нетерпением потребовала, чтобы ее представили Элизабет. Она с сожалением услышала, что та уже уехала из Оукли. Однако леди Сесил осыпала юную подругу такими щедрыми похвалами, пусть даже не собиралась этого делать, что миссис Рэйби успокоилась и со свойственной ей прямотой сразу объявила о цели своего визита, раскрыла происхождение сироты. Она приехала познакомиться с племянницей. Леди Сесил ахнула и хлопнула в ладоши, но скорее от изумления, чем от радости. В этой странной истории было слишком много удивительного и почти невероятного. Если бы все произошло по взмаху волшебной палочки, едва ли она была бы поражена сильнее. Справедливость чудесным образом восстановилась. Все зло улетучилось. Доброе имя ее подруги очистилось от позора, родства с преступником, и теперь она навек пребудет в их сердцах и любви. Она торопливо обо всем рассказала. Миссис Рэйби была наслышана об истории Алитеи и знала о поведении Джерарда Невилла. Новые же подробности поистине показались ей очень странными. Она не разделяла радости леди Сесил, но тоже видела необходимость действовать безотлагательно. Ей представлялось самым важным разорвать всякую связь между Элизабет и ее опекуном, пока дело не приобрело огласку, и имя Рэбби не оказалось замешанным в чудовищной истории убийства. Тем более, что для человека с понятиями миссис Рэбби подробности сего преступления были особенно омерзительны. Нельзя было терять ни минуты. Немедля забрать Элизабет из дома виновного и опозоренного преступника, пока ее имя не успело запятнаться, иначе отцовская семья навсегда от нее отречется. Узнав о намерении миссис Рэбби сейчас же поехать в Лондон и увидеться с племянницей, леди Сесил решила составить ей компанию и выступить в роли посредницы, смягчить жесткий тон этих требований и уговорить девушку им подчиниться. Она сказала об этом миссис Рэбби, и они договорились поехать вместе. Обеим хотелось еще поговорить. Леди Сесил жаждала заинтересовать миссис Рэбби превосходными моральными и интеллектуальными качествами своей безупречной подруги. Миссис Рэбби же считала, что ее племянница просто обязана оказаться достойной и добродетельной девушкой, ведь иначе о ней не стоит хлопотать. Кроме того, с каждой минутой она все больше убеждалась, что Освей Рэбби и другие члены ее семьи и люди их круга не потерпят полумер, и благополучие Элизабет всецело зависит от ее готовности разорвать связи с нынешним опекуном и полностью припоручить себя доброте и заботе отцовских родственников. По прибытии в Лондон их ждали странные вести, лишь усилившие их нетерпение. Узнав о начатом сэром Бойвиллом процессе, обвинениях в адрес Фолкнера и его аресте, повлекшем за собой бесчестие, обе женщины испугались, что ничего не удастся исправить. Миссис Рэбби решила действовать безотлагательно. Обстоятельства дела уже попали в газеты, но имя Элизабет нигде не упоминалось. Фолкнера увезли из дома, но дочь его не сопровождала, и в описаниях шокирующих событий не было упоминания о дочери. Неужто Фолкнеру хватило благородства спасти ее от позора? Если так, миссис Рэбби считала своим долгом его в этом поддержать. Она не знала, где скрывалась Элизабет, но навела справки и выяснила, что та по-прежнему в Уимблдоне. Туда дамы и отправились. Обе не находили себе места от тревоги. События были окутаны завесой тайны, сквозь которую они не могли проникнуть. Они надеялись услышать четкое и благоприятное объяснение. Первые слова и объятия Элизабет успокоили ее подругу, и та поверила, что все будет хорошо. К Элизабет вернется доброе имя и место в обществе, а наказание постигнет лишь виновного.